дюнах. Я не люблю пустого словаря, любовных слов и жалких выражений. Ты мой, твоя, люблю, навеки твой. Я рабство не люблю. Свободным взором красивой женщине смотрю в глаза и говорю: сегодня ночь, но завтра, сияющий новый день, приди, бери меня, торжественная страсть, а завтра я уйду и запою. Моя душа проста, соленый ветер, морей и смольный дух сосны ее питал, и в ней все те же знаки, что на моем обветренном лице. Я прекрасен нищей красотою зыбучих дюн и северных морей. Так думал я, блуждая по границе Финляндии, вникая в темный говор небритых и зеленоглазых финнов. Стояла тишина, и у платформы готовый поезд разводил пары, и русская таможенная стража лениво отдыхала на песчаном обрыве, где кончалось полотно. Там открывалась новая страна, и русский бесприютный храм глядел в чужую, незнакомую страну. Так думал я, и вот она пришла и встала на откосе. Были рыжие ее глаза от солнца и песка, и волосы смолистые, как сосны, в отливах синих падали на плечи. Пришла, скрестила свой звериный взгляд с моим звериным взглядом, засмеялась высоким смехом, бросила в меня пучок травы и золотую горсть песку, потом вскочила и, прыгая, помчалась под откос. Я гнал ее далеко, исцарапал лицо о хвои, окровавил руки и платье изорвал, кричал и гнал ее, как зверя, вновь кричал и звал, и страстный голос был, как звуки рога. Она же оставляла легкий след в зыбучих дюнах и пропала в соснах, когда их заплела ночная синь. И я лежу от бега, задыхаясь, один в песке. В пылающих глазах еще бежит она, и вся хохочет. Хохочут волосы, хохочут ноги, хохочет платье, вздутое от бега. Лежу и думаю: сегодня ночь, и завтра ночь. Я не уйду отсюда, пока не затравлю ее, как зверя, и голосом зовущим, как рога, не прегражу ей путь и не скажу: моя, моя, и пусть она мне крикнет: твоя, твоя!